Принципы питания. Первый. Психологические особенности отношений с едой. Мы все что-то думаем и чувствуем в связи с едой. Это называется отношения с едой, и они такие же сильные, как и наши отношения с людьми. Еда – одна из наших главных потребностей. Есть – это то, что мы уже умели, когда были новорожденными младенцами и когда еще ничего другого толком не умели. Еда с нами всю жизнь. Она очень важна для нас. Она бывает вкусной или невкусной, мы думаем о ней по-разному. Например, если поджарить кусок мяса и положить на тарелку, то спортсмен будет думать приятные мысли про белок и силы. Вегетарианец будет думать грустные мысли о том, почему он это не ест. Человек с какой-нибудь болезнью будет тревожиться, не повредит ли ему такая еда. А человек, который хочет похудеть, будет огорченно смотреть на жирную еду, которая ему не подходит. Чем больше у человека разных мыслей и чувств про еду, тем сложнее ее переваривать, потому что мозг, в котором крутятся все эти мысли и чувства, в тот же самый момент управляет желудком и кишечником. И если он загружен сложными эмоциями, эффективность переваривания снижается. Второй принцип. Еда и общество. То, какую еду человек предпочитает и как себя ведет, когда ему хочется что-то съесть, пищевое поведение, формируется постепенно. И в этом участвуют другие люди. В первую очередь это семья и близкие. В основном мы едим примерно так же, как едят в наших семьях и там, где мы росли. Но и неблизкие люди, общество, тоже могут влиять на нас. Довольно сильно на нас влияет реклама еды. Рекламируют в основном не ту еду, которая нам необходима для жизни, а иногда еду, которая вкусная и сладкая, но которую нежелательно есть слишком часто. Но из-за того, что в рекламе ее показывают очень красивой и аппетитной, а едят ее довольные и счастливые люди, нам хочется есть ее чаще. Конечно, нам тоже нравится чувствовать себя довольными и счастливыми. Промышленность, то есть заводы и фабрики, где производят еду, тоже может влиять на нас. В основном они делают это, добавляя в еду какие-то вещества, из-за которых она становится более сладкой и жирной. Всем хочется получать удовольствие во время еды, поэтому сладкое и жирное люди едят охотнее. И в итоге получается, что в очень многих продуктах появляется сахар, хотя мы, возможно, вовсе не собирались есть его, когда это покупали. Еще на наше пищевое поведение влияет то, как нам еду предлагают. Например, во многих кафе и ресторанах быстрого питания очень большие порции. Из-за этого не все могут вовремя понять, что уже наелись. Ведь еда еще не кончилась. На тарелке что-то осталось, значит, нужно доедать. Так мы начинаем есть больше, чем хотели. Еще на нас влияет мнение общества о том, что очень худые люди красивые, а люди с лишним весом, у которых есть жир на теле, некрасивы. На самом деле красота не зависит от формы тела и веса. Она идет изнутри. Но многие нехудые люди, у которых на теле есть жир, даже дети, начинают думать, что они некрасивые, и есть меньше, чтобы стать очень худыми. Это называется сесть на диету. Третий принцип – диеты. Конечно, мы не сидим на диете прямо попой, это просто такое выражение. Что такое диета? Это когда человек создает себе правила для еды. Или сам придумывает, или откуда-то берет. Есть медицинские диеты. Например, у человека аллергия на апельсины. Тогда его диета – это все, что не является апельсином. А есть диеты, которые должны помогать людям сбросить лишний жир, то есть похудеть. Обычно это очень строгие правила. Например, не есть ничего сладкого, хлеба, каши и фруктов. К сожалению, сейчас уже выяснилось, что большинству людей диеты не помогают похудеть, потому что невозможно долго придерживаться очень строгих правил. То есть, когда человек перестает сидеть на диете, он очень часто начинает есть как раньше и набирает весь жир обратно. Если такое делать часто, сначала диета и сброс жира, потом снова набор, то человек может стать в итоге даже больше, чем был, и у него начнутся проблемы с обменом веществ. Четвертый принцип. Основные проблемы у людей, связанные с едой. Еда может не только насыщать нас, но и дарить удовольствие, отвлекать, утешать. Это не основные функции еды, но тем не менее люди используют еду и для этого тоже, потому что она действительно помогает. Иногда еда становится единственным способом почувствовать что-то приятное или уменьшить плохие чувства. И тогда ее основная функция – насыщать и быть топливом для тела и головы – становится не главной. Это называется сложные отношения с едой. А то, как ведут себя люди, когда им нужно что-то съесть и это вызывает эмоции, называется нарушение пищевого поведения. Нормальное пищевое поведение – есть продукты из разных групп. Начинать есть, когда чувствуешь голод, и прекращать, когда сыт. Но с пищевым поведением не всегда все бывает хорошо. Есть ситуации, в которых люди запутываются. Например, начинают переедать, когда грустят, злятся или не хотят что-то чувствовать. Это эмоциональное переедание. Некоторые люди едят очень мало, чтобы похудеть, и в итоге худеют так сильно, что могут умереть. Это называется анорексия. Некоторые люди тревожатся, что едят слишком много, и что это может повредить их телу. Поэтому сначала объедаются, а потом вызывают у себя рвоту или принимают слабительное, чтобы еда быстрее вышла из организма. Это называется булимия. Еще некоторые люди, в том числе дети, долго не могут выбрать, какая еда им подходит. И едят из-за этого очень мало продуктов. Так бывает при тревоге. В целом, если есть какая-то проблема, связанная с чувствами и мыслями про еду, нужно рассказать об этом, возможно, начать с близких и вместе постараться решить ее. Иногда бывает нужна помощь тех, кто много знает про пищевое поведение и отношения с едой и умеет помогать другим справиться с проблемой. Это консультанты по питанию и психологи. Чего избегать? Есть определенные идеи и мифы о еде, которые, к сожалению, негативно влияют на формирование пищевого поведения и пищевых привычек, да и на психику детей в целом. К сожалению, потому что многие из них широко употреблялись в семьях наших родителей и вообще в СССР и на постсоветском пространстве, и будет не так-то просто от них отказаться и переосмыслить их. Вот небольшой список того, что, согласно исследованиям, негативно влияет на отношения детей и взрослых с едой и с самими собой. Первое. Присвоение еде ярлыков «плохая», «хорошая», «вредная», «полезная», «запрещенная» и прочее. Почему стоит говорить что-то другое, а не это? Потому что у еды нет морали. Мы ее просто покупаем или выращиваем, готовим и потом едим. И это все. Еда может быть опасной в трех случаях: если это аллерген, если это испорченный продукт или если это ядовитый продукт. Навешивание же дополнительных эмоциональных смыслов на обычные продукты усложняет отношение к ним. В случае с детьми это еще и вынуждает их думать о себе плохо и чувствовать вину. Раз мне нравится плохая еда, значит, я сам плохой. Второе. Вознаграждение едой. Сладостями или чем угодно, в том числе вознаграждение десертом за съеденный обед. Почему стоит говорить что-то другое, а не это? Потому что еда была вознаграждением в прежние времена, когда ее было не так-то просто добыть. Если об охоте и собирательстве речь не идет, что использование еды как награды формирует патологический механизм в головном мозге. Из-за этого механизма человек, во-первых, теряет часть мотивации, так как вознаграждение в виде еды легко доступно, и оно балует мозг, вынуждая привыкать к более сильным и приятным стимулам и не реагировать на более слабые. Во-вторых, человек сам может начать вознаграждать себя исключительно едой или наказывать отсутствием еды, упуская другие, более естественные и здоровые способы регуляции своей жизни. Третье. Похвала за то, что ребенок все доел, и поощрение доедать. Всем известное общество чистых тарелок. Куда без него? Почему стоит говорить что-то другое, а не это? Потому что сигнал о сытости приходит изнутри, из желудка, через блуждающий нерв и проводящие пути в центральной нервной системе, а не снаружи, через слова мамы, папы и бабушки, попадающие в уши. Важно не сбить эту внутреннюю сигнальную систему. Важно также не превращать еду в обязанность, потому что тогда она перестанет быть просто удовольствием и необходимым горючим. Кроме того, может появиться внутреннее побуждение все доедать вне зависимости от сытости, приятности, качества и количества еды. Просто потому, что так надо. Но так на самом деле не надо. Это всего лишь старый насильственный способ тревожных родителей убедиться, что ребенок не голодает. Вы можете справиться со своей тревогой иначе, я уверена. Четвертое. Попытки решить за ребенка, сколько и чего ему съесть. Сюда же неприятие отказа ребенка есть какой-либо продукт или блюдо. Почему стоит говорить что-то другое, а не это? Потому что мы не сидим в теле ребенка и ну никак не можем знать, чего он хочет. Сыт он или голоден, надо ли ему продолжать есть или пора перестать. Мы можем строить предположения, основанные на опыте, в том числе родительском, ведь часто мы знаем, что это истерика от голода, так уже бывало. Но настаивать не стоит. Даже если ребенок еще не опытен и есть риск, что он ошибется. Важно дать возможность научиться слушать себя и свое тело. А как это сделать, если не путем проб и ошибок? Принимать отказы тоже важно. Вполне вероятно, что у ребенка есть причины избегать этого продукта, которые он и сам пока не осознает. Например, проявление тревоги через переборчивость в еде. Или кишечная аллергия, не проявляющаяся на коже. И тому подобное. Пятое. Отказ объяснять что-либо, связанное с едой и пищевым поведением. Почему стоит объяснять? Потому что, во-первых, дети более склонны принять новый продукт или идею, когда что-то о ней узнают. Во-вторых, мы растим новое уникальное поколение детей, которым нужно все понимать. Им уже недостаточно слов «это так, потому что я так сказала». Нет, теперь им нужно знать почему. Иногда они даже будут спорить, и это прекрасно. Этот навык вдумчиво анализировать, прежде чем выполнять, очень пригодится им в будущем. Вот только нам с вами пока не просто его развивать. Объяснять про еду нужно, чтобы стимулировать дальнейшее желание узнавать и чтобы у ребенка не сформировалась покорность и выученная беспомощность. Я ничего не знаю про то, чего хочу я сам, мое дело слушаться. Шестое. Сравнение ребенка с другими, более правильными едоками. Почему стоит говорить что-то другое, а не это? Детей сильно ранят сравнение с другими детьми. Будь то собственные братья и сестры, друзья и подруги, соседские Маша или Сережа. Дети хотят быть лучшими для своих родителей, и это естественно. Ведь другой опоры в мире у них долгое время просто нет. Поэтому при малейших признаках того, что они не самые лучшие, дети бросаются доказывать родителям обратное, в том числе через еду. Не слушая свое тело и свои потребности, а лишь пытаясь вернуть себе родительскую любовь. Так что этот способ лучше не использовать, тем более что дети и не теряли вашей любви. Не давайте им сомневаться зря. 7. Пропаганда диет для похудения в любом виде, кроме медицинских диет при определенных заболеваниях. Почему стоит говорить что-то другое, а не это? Как уже доказано, диеты усиливают проблемы с весом, влияют на сбои в пищевом поведении и на нарушение образа тела, о внешности поговорим далее, не только у детей, но и у взрослых. Чем больше люди сидят на диетах, тем больше их риски по всему этому списку проблем. Это не значит, что сидеть на диете совсем никогда нельзя. Но для детей диеты опасны, потому что они еще не обладают взрослыми механизмами саморегуляции и до конца не понимают, зачем это все нужно. Поэтому любые слова о диетах нужно сопровождать разговором о том, что это и как работает. Мы немного поговорим об этом дальше. 8. Дразнилки и высмеивание детей в связи с тем, как и что они едят. Почему стоит говорить что-то другое, а не это? Потому что это, как показывает практика, вообще не работает. Ни с едой, ни где-то еще. Все, чего можно ожидать после применения этих воспитательных методов, это многолетние комплексы, стыд, вина и конфликты на тему «почему я такой?». Так что вместо высмеиваний стоит потихоньку привыкать к мысли, что комментировать своего ребенка за едой вообще не стоит. Многое из того, что он делает, либо нормально, либо является симптомом какой-то проблемы, которая точно не решается поддразниванием. И количество еды, неважно, много или мало, и излишняя переборчивость в еде, и манера есть, и любимые продукты и блюда не повод для подколок отныне и навсегда. 9. Осуждение выбора ребенка, связанного с едой и пищевым поведением. Почему стоит говорить что-то другое, а не это? Потому что если оценивать и осуждать выбор детей, связанный с едой, они будут чувствовать, что поступают неправильно, а это очень неприятное ощущение, лишающее мотивации и ответственности за происходящее. Лучше убедитесь, что пищевой выбор детей соответствует их целям и что они в курсе некоторых других способов достижения тех же целей. Если выбор делается бесцельно и бессистемно, дайте соответствующие знания, чтобы у ребенка в голове начали формироваться причинно-следственные связи.